защелкал пальцами, подбирая нужное слово. «Офицерн! Арбайту! Индийский раджа! Это есть подарок за хорошую службу!» «Но он расколот!» — промолвил Алик, разглядывая плоскость с одной стороны камня. «И будь здоров, как?» «Так-так-так!» — закивал турист. «Когда-то бил грас, очень много карат. Он треснул, я давал остаток». Немец бережно опустил камень обратно в коробку. «Купим». Алик вопросительно глянул на Пыжлова. Сергей в ответ пожал плечами. «Надо бы оценить», — произнес он, движимый неуверенностью и огромным желанием овладеть осколком подарка индийского раджи. И Алик решился. «Мы возьмем камень и покажем оценщику. О цене договоримся потом, по-другому купить не можем». «Я хотел за залог». «Сколько?» 5000. «Даем?» — спросил Алик Сергея. Пыжлов будто всем телом ощутил в нагрудном кармане пачку денег, отложенных на автомобиль, и отчаянно соврал. «С собой не взял, надо в сберкассу сгонять». Алик недоверчиво нахмурился. «Как хочешь, я сам заплачу». И повернулся к немцу. «У меня всего 1500. Через 2 часа встретимся на этом месте». Опасаясь, что тот его не поймет, показал туристу часы и ногтем отчеркнул цифру 10. Однако немец засомневался. Залог в 1500 рублей показался ему явно недостаточным. «Это есть мало. Бите залог паспорт. Я хочу знать, кто есть вы». «Ах, черт с тобой!» — решился Алик, переходя с иностранцем на «ты». «Бери паспорт, да смотри, не потеряй». В такси Алик пригнулся и деловито зашептал Сергею. «Я знаю одного ювелира, толковый мужик. Перстень мне делал, 22 грамма 96-й пробы. Попросим его оценить и будь здоров. Для верности сначала заскочим к нему домой и не застанем тогда на работу». Вскоре машина свернула на узкую улицу с высокими старинными домами. Алик глянул по сторонам, попросил шофера ехать помедленнее. «Стой! По-моему, здесь». Они расплатились и вышли из автомобиля. «Вот этот дом. 6-й этаж. Они вбежали в подъезд, чуть не сбив женщину, подметавшую площадку. Извинившись, Алик устремился наверх. Сергей за ним. На 3-м этаже навстречу им попался солидный пожилой мужчина с аккуратной бородкой. «Так это же он!» — вдруг спохватился Алик, когда они поднялись еще на этаж. «Темно тут после улицы, я его сразу не узнал». Ребята ринулись вниз. «Федор Борисович, подождите!» Мужчина, стоявший с газетой в руках возле почтовых ящиков, посмотрел поверх очков в их сторону и удивленно вымолвил. «Алик? Какими судьбами? К вам, Федор Борисович, надо бы... Потом по дороге расскажешь», поднеся палец к губам. Мужчина показал глазами в сторону уборщицы и окликнул ее. «Полина, чего, Федор Борисович?» Женщина перестала мести, выпрямилась. «Полина, у меня к тебе просьба. Я дома буду в 7. Ты не уберешься в квартире к моему возвращению? Для вас с большим удовольствием. Тогда держи». Федор Борисович покопался в кармане, достал связку ключей и, сняв с колечка один, передал ей, приложив к нему 3 рубля. «Не беспокойтесь». Уборщица опустила ключ и деньги в передник. На улице Федор Борисович глянул на Алика. «Ну, с чем пришел? Камешек надо оценить. Будь здоров, камешек». «Ну-ну, посмотрим». Обогнув здание, они перетекли скверик, выбрали дальнюю лавочку. Алик достал камень И Сергей заметил, как задрожали пальцы Федора Борисовича.